Глава 50. Такие трофеи являлись чрезвычайно редкими, и в академиях других спецслужб подобными артефактами похвастать не могли. Формально их не было и быть не могло. Официальные власти и тем более научные круги существование каких-то неподконтрольных сил отрицали. А Брейна и других курсантов подробно знакомили с устройством и применением оружия. Но подлинного принципа работы Китгана никто не знал. Поэтому обходились лишь поверхностной теорией и описанием действия со слов очевидцев. То, что держал в руках Брейн, относилось именно к более старой версии. Она весила около 5 килограмм. Килограмма на полтора тяжелее более новой. Однако, в отличие от учебных экземпляров из Академии, это оружие было заряжено. Знак на окне счетчика показывал, что в магазине не менее 3 зарядов. Точнее определить было невозможно, так как Брейн не владел двухмерной грамотой чужаков, а ее линейная проекция не давала полной информации. «Так это оружие вашего мужа?» – еще раз уточнил Брейн. «Ну да, его». «Откуда оно у него? Он его что, где-то нашел?» «Ну вот еще. Ему его выдал лично командор Лонцер». «Ага», – кивнул Брейн, решив пока не уточнять, кто такой командор Лонцер. «А кем был ваш муж, мадам Анна?» – спросил Брейн, возвращая оружие. «Он был профессиональным путешественником и в наши края попал случайно». Хозяйка вздохнула. «Мы познакомились в городе. Он плохо говорил по-нашему и обратился ко мне, чтобы я помогла ему купить еды. Деньги-то у него были, тогда еще это были старые добрые монеты, золотые удо. Он боялся отравиться, потому что совсем не знал, что тут можно есть, а чего нет. Сначала я приняла его за иностранца. Знаете, баргийцы также странно коверкают слова. Правда, те тщедушные, сказывается рыбная диета. А этот был очень красиво сложен». «А у вашего мужа здесь были, ну, какие-нибудь друзья или земляки?» – спросил Брейн, начав осторожно прощупывать почву. «Нет, из всей команды он выжил один. Челнок был поврежден, как он сказал, со злым умыслом еще на их базе. Он рассказал это уже после того, как мы стали жить вместе. И еще он говорил, что дома его считали погибшим». «А как же он попал к вам? Он что, искал убежище?» «Нет, он ничего не просил. Я сама предложила ему. Он выглядел таким неприкаянным. Да и понравился мне очень. Я позвала его к себе пожить. Предполагала, что временно. А так получилось, что он на 8 лет задержался. У нас и 2 сыночка народилось. Лео и Реми». В глазах мадам Анны проступили слезы, а Брейн подумал, что это похоже на фантазии не вполне здорового человека. Если бы не Китган и некоторые специфические словечки, которые использовала хозяйка. «А что, простите мне мою настойчивость, было потом, мадам Анна?» «Потом прибыли другие окунаваторы. В тот день он с утра был встревожен и не пошел на работу. Он на лесопильном предприятии работал разделочником. Адам был очень сильным, а там такие нужны. И начальство его очень ценило. К праздникам часто давали премии всякие. Он же спал только 4 часа, у них-то больше не принято. А потому работал сверхурочно. И жили мы хорошо, зажиточно жили». «Так как же его забрали?» – напомнил Брейн. «Ага-ага, так вот, он с утра забеспокоился, настроил вариоплаз, прибор такой, и сел ручки крутить, значит, но прибор доставал только на 5000 миль, и поначалу он там ничего не увидел. Раньше-то он на 500 тысяч миль с челнока доставал, но после аварии повредился. Адам его сам перебирал, и у него долго не получалось починить, но потом все же сделал. Однако дальность была уже не та. «Понятно», – кивнул Брейн, не переставая удивляться такому рассказу. «Ну вот, а потом он вдруг сказал: „Анна, они уже совершили посадку и едут за мной. И если на Казбике ничего не изменилось, они прибыли, чтобы уничтожить свидетеля. И тогда тебе придется взять детей и немедленно бежать. А я вас прикрою». «И что вы?» «Я стала ждать, когда он выяснит. Собралась, конечно, детишек собрала. Машину из гаража выкатила». «А муж?» «А он стал с ними переговариваться по вариопасу. Переговаривались они с полчаса, и он сказал, что убивать его не будут, что приехали за ним и за детьми, что на Казбике теперь другие, что случай о пропаже наконец расследовали и обнаружили, что один пилот жив». «И что же вы? Вы согласились расстаться с детьми?» Мадам Анна ответила не сразу. «Я к тому времени давно знала, как все будет. Он мне с самого начала все рассказал и предупредил, еще когда жил у меня просто чужим. Когда я предложила ему семью создать, он согласился, но опять предупредил, что и как дальше у нас пойти может. И все ситуации объяснил, что, дескать, скорее всего, когда-то за ним приедут, или заберут, или будет бой, и уничтожат. И детишки тоже знали. В школе-то им об этом не велено было рассказывать, а в семье было полное понимание. Вот такие вот дела».